Глава 44. Свадьба. Оставшиеся 2 недели до моего совершеннолетия были слишком насыщены событиями. Подготовка к свадьбе занимала очень много времени. Брат хотел совместить день рождения и свадьбу. Рамгар предложил провести бракосочетание на следующий день после моего 18-го дня рождения. Я очень благодарна ему за то, что настоял на своем. Я не хотела совмещать 2 важных события моей жизни. Император пожелал, чтобы я выбрала наряды в самом модном салоне столицы. Я заказала себе подвенечное платье и белье, одежду и обувь для приданого. Он лично сопровождал меня и маму, подчеркивая, что мы члены императорской семьи. Правда, представив нас, сразу же ускользал, сославшись на государственные дела. Но на этом Гео не успокоился. Он официально признал меня дочерью императора. Утром глашатай зачитал на главной площади столицы указ императора об изменении закона о престолонаследии. На первых полосах 3 главных газет империи «Линайский вестник», «Имперские новости» и «Столичный сплетник» вышли статьи о сестре императора и тезисы указа. Был организован праздник вхождения в семью. Нам с ним пришлось проехать по главной улице столицы. Таким образом, брат знакомил меня с простым народом. От постоянной улыбки у меня заболели мышцы лица. От помахивания онемела рука. Но на этом мои испытания не закончились. Вечером того же дня на приеме в мою честь Гео официально представил меня имперской аристократии и послам других государств. Чтобы избежать ненужного сватовства, он объявил о нашей с Рангаром свадьбе. Гео хотел, чтобы свадьба была в императорском дворце, но мы с Рангаром настояли на западном пограничье. Ему ничего не оставалось делать, как согласиться, но с условием, что брачный обряд пройдет в святилище воинов западного пограничья. Я впервые осмелилась протестовать, и я хотела сочетаться браком в святилище богини-матери. По традиции империи, если женится воин, то и свадьба проходит в святилище воинов. Я не смогла настоять на своем и расстроилась. «Не переживай, малышка», — сказал мне Рангар наедине. «Я понимаю, как для тебя это важно. Мы рано утром навестим святилище богини-матери, а потом воинов». Взвизгнув от радости, я бросилась ему на шею и поцеловала в губы. «Благодарю тебя!» — шепчу и добавляю. «Рангар!» — в его глазах загорелся опасный огонек. Он давно ждал мой поцелуй. Нежность моего поцелуя сметает его страсть, с которой он сминает мои губы, покусывает, ласкает языком, пьет ртом мое рваное дыхание. Его язык заявляет права на мои губы, по-хозяйски следует рот. Наши дыхания сливаются в одно целое. Я ощущаю его запах и вкус. Я теряю счет времени. Моя рука зарывается в его волосы. Его пальцы скользят по коже, оставляя после себя жар и томление. Обессиленная от собственного желания, я хватаю за камзол Рангара, чтобы не упасть. Внезапно он отстраняется и пристально смотрит в мои шальные от переживаемых эмоций глаза. «Не дразни меня, малышка Велена», — хрипло говорит он. «Ты же хочешь, чтобы все было по вашим правилам». Я киваю, потому что говорить связно не могу. День свадьбы. Рано утром день свадьбы. Я надеваю простое белое платье, голову украшаю венком из любовника. Рангар надевает светло-серые свободные штаны, белую рубаху с вышитыми родовыми знаками клана белых волков. Надевает светлые мягкие сапоги из специальной выделанной кожи. Опоясывается тонким, плетеным, особо вязкой поясом. Маленький букетик любовника я прикрепляю к его рубахе. Мы незамеченными выскальзываем из замка и спешим в святилище богини-матери. Солнце только начинает вставать, и мы, мокрые от росы, переступаем порог святилища. Перед статуей богини-матери мы по очереди произносим брачную клятву. «Единственная моя, в святилище богини-матери и перед лицом обоих наших родов, я беру тебя в жены, я разделяю с тобой свою жизнь и свою судьбу. Все, что я имею, теперь и твое. Я клянусь тебя любить, хранить тебе верность, заботиться о тебе и о детях, которых ты родишь мне. Клянусь защищать тебя, наших детей и наш дом. Клянусь делать все для того, чтобы ты гордилась своим мужем. Да будем мы вместе до самой смерти. Носи это кольцо». Рангар надевает мне фамильное кольцо на палец. «Как свидетельство моей клятвы. Во славу богини-матери и предков». С того момента, как Рангар начинает говорить, я вижу бестелесые фигуры белых волков, мужчин и женщин. Они появляются и обступают нас со стороны Рангара. С интересом приглядываются ко мне. Я произношу брачную клятву, почти такую же, как Рангар. «Единственный мой, В святилище богини-матери и перед лицом обоих наших родов я беру тебя в мужья и разделяю с тобой свою жизнь, свою душу и свою судьбу. Все, что я имею теперь, и твое тоже. Я клянусь любить тебя, хранить тебе верность, заботиться о тебе и о наших детях. Клянусь хранить наш домашний очаг, исправно вести хозяйство. Клянусь делать все для того, чтобы ты гордился своей женой. Да будем мы вместе до самой смерти. Носи это кольцо, я надеваю Рангару родовое кольцо, которое накануне дала мне мама, как свидетельство моей клятвы, во славу богини-матери и предков. С каждым произнесенным мной словом появляются мои предки. Они так же, как и предки Рангара, обступают нас, но уже с моей стороны, образовав круг. Они присматриваются к моему жениху и к его предкам. Пока предки не признали нас семьей, даже богиня-матерь не может благословить наш союз. Мы напряженно ждем их решения. Рангар первым замечает, что наши предки обступают нас с обоих сторон. Мы облегченно вздыхаем. Мой муж нежно целует меня в губы, а в глазах бушует страсть. Не дело при предках давать волю желанию. Мы кланяемся в пояс статуи богини-матери. На ней блестит первый солнечный луч, создавая улыбку на лице богини. Окрыленные благословением предков и богини, мы бежим в замок, готовиться к церемонии в святилище воинов. Бежав в комнату, я стягиваю мокрый от росы платье и бросаю возле кровати. Не успеваю надеть нижнюю рубашку, как руки Рангара обнимают меня за талию. Он прижимает меня вплотную к своему напряженному от желания телу, опрокидывает меня на спину, на кровать и наваливается сверху. Тяжесть его мощного тела почему-то не давит. Наоборот, я хочу чувствовать его каждой клеточкой своего тела. Я зарываюсь пальцами в его густые волосы, такие мягкие на ощупь. Рука Рангара скользит по моему бедру, а губы мягко касаются моих губ. Тело пронзает сладкая дрожь, и я хочу большего. Теперь можно. Предки благословили нас. Почувствовав мое желание, Рангар чувственно и нежно проводит кончиком языка по моей нижней губе. Я приоткрыла рот. Рангар прижимает меня сильнее к своему мощному телу. Его язык скользит в мои уста, словно подтверждая свои права на меня. Он проходится по моим зубам, ласкает небо, оплетает мой язык, пробуя его на вкус. Поцелуй окончательно потерял все оттенки нежности, став требовательным и властным. Его руки блуждали по моему телу, скользили по коже, оставляя после себя жар и томление. Пока он не раздразнил меня настолько, что я уже ничего не соображаю, а мое тело дрожит, словно натянутая струна, требуя удовлетворения болезненного желания. Рангар проникает в меня снова и снова. Я не чувствую боли, только дикое наслаждение. Обнявшись, мы, обессилены, лежим на кровати. Рангар прикрыл меня покрывалом. Мне жутко хочется спать. Глаза слипаются. «Елена, не спать. Нам уже пора собираться, жена». Слышу я откуда-то издалека голос Рангара. Он поднимает меня на руки и несет в ванную комнату. Купает, словно ребенка. Я под струями воды прихожу в себя, но не спешу показывать это мужу. Мне нравится его забота. Стук в дверь окончательно приводит нас в себя. «Рангар, долго вы еще будете дрыхнуть?» Слышу я, как всегда, любезный голос Ингвара. «Император прибыл!» Добавляет нежный голос Май. «Дайте нам четверть часа», просит Рангар подмигивать мне. Мы спешно собираемся на церемонию. «Согласен ли ты, Рангар смелый, князь клана Белых Волков, взять в жены Велену Рунгволд, защищать и оберегать ее, пока смерть не разлучит вас?» Торжественно произносит глава культа воинов западного пограничья. «Согласен», твердо и громко отвечает Рангар. «Согласна ли ты, Велена Рунгволд, взять мужья Рангара Смелого и жить с ним в любви и согласии, хранить верность, пока смерть не разлучит вас?» «Согласна», — торжественно произношу я. «Объявляю вас мужем и женой», — заканчивает церемонию глава культа воинов. «Можете поцеловать жену». Рангара не пришлось долго уговаривать. Он наклоняется и целует меня. Твердые губы Рангара прильнули к моим нежными такими чувственными движениями. Меня словно молния пронзила. Нежное, легкое касание очень быстро переросло во властный, немного грубый поцелуй. Уже не способная думать и стоять на собственных ногах, я ухватила за его мощные плечи, прижимая ближе к себе. «Ха-ха, я имел в виду невинный поцелуй», — улыбаясь, произносит глава клана культа воинов. «Для страсти у вас будет еще время». Я густо краснею, а Рангар победно улыбается. Муж берет меня под руку, и мы торжественно шествуем к выходу из святилища. Рангар приноравливает свою широкую и уверенную поступь к моим семенящим за ним шагам. Мы выходим на крыльцо святилища и останавливаемся. Воины дружины Рангара, облаченные в кольчуги и кожаные куртки, кричат здравницы и желают нам много наследников. Штандарты клана Белых Волков, белая оскаленная пасть волка на черном фоне развиваются на ветру. «Помаши рукой», — подсказывает Рангар. «Мои воины должны видеть свою княгиню». Раздаю монеты подданным, соблюдая свадебные традиции империи. Нас обступают гости с поздравлениями и разводят в разные стороны. С раннего утра на ногах я уже устала. А еще предстоит свадебный обед в замке. Ищу глазами Рангара. Он замечает, что я ищу его. Делает шаг ко мне, и толпа расступается. Я с мольбой смотрю на мужа. Он без слов меня понимает. «Просим всех в замок на свадебный пир!» Зычно кричит он, счастливо улыбаясь и прижимая меня к себе.